Глава 4. Проснулась от того, что ко мне кто-то прикасался, нежно водил пальцем по щеке. Я открыла глаза и уставилась в самые красивые синие глаза, какие только видела. Рантаир полулежал рядом и смотрел с такой нежностью, что у меня внутри бабочки от счастья запорхали. В такие моменты понимаешь, этому мужчине можно простить все на свете. Через несколько секунд он ласкал мое лицо ладонью, а я от удовольствия едва не мурлыкала, полуприкрыв глаза. Наклонившись ко мне чуть ближе, Рантаир прошептал: «Если вы еще согласны стать моим пилотом, то вы приняты». Окутанная его теплом, вкусом и запахом, я не сразу поняла, что он сказал. А когда смысл его слов наконец дошел, резко подскочила на колени, завопила от счастья и кинулась обниматься. Мой капитан лежал и не шевелился, а в глазах застыло удивление и надежда, что ли. Наверное, не ожидал подобной выходки. А я, выплеснув первую порцию радости, села рядом и начала выплескивать вторую. «Я быстро-быстро освою управление вашим кораблем. Вы не пожалеете, что взяли меня пилотом. Я, конечно, и техник очень хороший, если потребуется, могу им бесплатно работать. Но летать люблю больше, чем в технике копаться. На нашем корабле я техников заменяла и пилотом была, так что я совсем справлюсь». Потом неожиданная мысль меня немного напугала, и я схватила его за руку. «А как быть с вашим языком? У вас есть какие-нибудь обучающие программы? Ведь переводчик есть только у вас и у Дары, и, наверное, у Дира, потому что он вроде бы понимал, когда я ему что-либо говорила. Но вы не волнуйтесь, я очень быстро выучу язык». С большой надеждой посмотрела на капитана, ожидая решения. Он же смотрел на меня с непонятным выражением лица, держа мою руку, поглаживая большим пальцем ладонь. А я только сейчас заметила, что на мне чересчур тонкая блузка, которая ничего не скрывает, а только придает пикантности моим округлостям. С одного плеча рубашка и вовсе сползла и завершала картину полного безобразия его рука у меня на коленях. Я залилась краской стыда, выпустила чужую руку и медленно отодвинулась подальше. Потом быстренько слезла с кровати, надела кафтан и, застегнув все липучки вдоль груди, почувствовала себя увереннее, пока не повернулась к Рантаиру лицом и не увидела довольную ухмылку. А мое лицо, наверное, сейчас напоминало спелый помидор. «Извините, я снова забыла, Сельтар. Не знаю, что со мной творится в последнее время». Виновато почти шепотом пролепетала я. Он поднялся одним движением и, пальцами приподняв мой подбородок, тихо сказал: «Не стоит извиняться, а то я. Ты как океан пресной воды в песках, крапчага, столь же желанная и живительная, но абсолютно нереальная. Я даже представить не мог, какое сокровище найду, когда от скуки приказал подобрать твой шлюп. Но хочу, чтобы ты знала, то, что я нашел, никогда не потеряю и никогда никому не отдам. А насчет языка не волнуйся. Рил, который у тебя в ухе, носит обучающий характер. Он не только переводит, но и постепенно обучает как тебя, так и нас. Двустороннее обучение. Можешь уже потихоньку пытаться говорить на нашем языке. Это ускорит курс обучения. Просто подумай о том, как будет звучать фраза на моем языке, и произнеси уже услышанные слова. Рил поможет». Я еще переваривала первую часть его монолога, вторую решила обдумать позже. «А какая у меня будет оплата, Эльтар?» Он опять улыбнулся, и мое сердце, как подкошенное, ухнуло вниз. «Сколько ты захочешь, Эльтарина, столько и получишь». Я недоверчиво к нему присмотрелась, а потом все-таки решила уточнить. «На лишнее не претендую, поэтому пока не выучу ваш язык, рассчитываю на полставки пилота. А как освою в приемлемом объеме, переведете на полную. Но и, надеюсь, мое питание будет за ваш счет. Так будет справедливо». Я хитро улыбнулась. «Думаю, не у каждого судовладельца на Ракшане служит женщина-пилот. Наверное, вы первый в истории, поэтому я заслуживаю некоторые преференции». Согласна, Эльтар?» Рантаир долго молча смотрел на меня, а потом все-таки не выдержал. «Боюсь, я еще пожалею о своем решении, но мне трудно вам в чем-либо отказывать, Эльтарина. Скажите, Эльтар, а почему раньше я была Несса, а теперь Эльтарина?» Эльтар сразу замкнулся и нахмурился, и мне даже показалось, немного испугался. Резко отстранившись, он направился к двери. «Когда будете готовы, присоединяйтесь ко мне в рубке. Можете уже сейчас начать обучение, Ева». Я кинулась за ним, но потом вернулась к столику, на котором было так много вкусного, что я решила, мостик от меня никуда не убежит, а вот потерянные килограммы лучше немного восстановить, а то меня любым сквозняком унесет. Следующие 2 дня я провела, изучая корабль, звездные системы, известные Ракшанам, их язык и просто тренируя свою нервную систему в попытках общения с другими членами экипажа. Поначалу приходилось нелегко, хотя для Ракшан еще сложнее. Но Дар дал экипажу приказ объяснять мне все, о чем бы я ни спрашивала, или, скорее, показывала жестами, а потом старательно повторяла за ними. Меня терпеливо поправляли, несмотря на то, что для Ракшан мужчин присутствие женщины в рубке военного корабля уже нонсенс. И уж совсем нерадостно им стало после заявления капитана, что Эльтарина Ева согласилась быть пилотом в устоявшемся слаженном мужском коллективе. Тогда мне достались весьма нелестные косые взгляды, но ни один даже слова не сказал против. Чтобы было не так страшно, вдруг кто-нибудь из них до меня случайно дотронется, решила дополнительно себя обезопасить и попросила у Рантаира перчатки. Вообще, он себя странно вел в следующие дни. То исчезал куда-то, то следовал за мной словно тень. Сначала я смущалась, потом настолько привыкла, что каждый раз, принимаясь за очередное занятие, молча искала его одобрение. За время стажировки я многое узнала из разговоров с Даром и Рантаиром о жизни на Ракшане. Оказалось, империя Ракшан существует уже несколько тысячелетий и помимо одноименной планеты простирается на еще 11 планет, входящих в империю, но управляются колонии различными родовыми кланами. К одной из таких колоний мы сейчас и направляемся. Она называется Крабчаг, горячий песок, и представляет собой небольшую, практически обезвоженную планету, чрезвычайно богатую полезными ископаемыми. Поэтому там располагается множество торговых компаний, и есть соответствующая высокоразвитая инфраструктура. Коренные жители, шрахи, по описанию Дара, походят на кротов размером с крупную собаку, однако отличаются тем, что весьма разумны и чрезвычайно неприхотливы в плане выживания. Их города в своей основной массе располагаются под землей для защиты от горячей звезды. Кроме космопорта и огромного делового центра, на поверхности совсем немного зданий, и почти все они принадлежат одному роду – Вайсир, относящемуся к расе Ракшан. Эти Вайсир контролируют львиную долю добываемых на Крабчаге ископаемых. В особенности руду, из которой в ходе особой обработки изготавливается топливо для кораблей империи. Жизненный уклад Ракшан и разделение на социальные слои тоже интересны, причем они тщательно сохраняются уже многие столетия. Первая, самая низшая ступень – Ис и Иса. К ней относятся практически все основное население, независимо от сферы деятельности семьи или достатка. Исы могут носить волосы не ниже лопаток, причем чем старше род, тем длиннее волосы. Вторая ступень – аристократы, чей род длится более 300 лет – Несс и Несса. Соответственно, их достаток или профессия тоже не определяются статусом. Так вот, эти носят волосы от лопаток до пояса. Третья ступень – аристократы, эльтары, чей род старше 500 лет, или наследники императора. Их волосы спускаются ниже спины, но не ниже колен. Ну и бедный император вместе с прямыми наследниками, имеющими право занять трон, носят волосы от колен и ниже. Более того, чтобы получить возможность стать императором, наследник должен стать лином. Достаточно либеральное общество с высокой долей патриотизма. Любой имеет то, что заработал, оплатив имперский налог. Помимо национальной имперской армии, каждый крупный аристократический род держит свою маленькую армию и космический мини-флот.